Глава 32. Сашка. На майские праздники я решил отправиться с девчонками на родительскую дачу. Почему я, а не мы? Потому что Марина осталась в городе. Я сам настоял на этом, увидев, что она колеблется. И я ее отлично понимал. Конечно, ей не хотелось несколько дней разыгрывать перед моими родителями спектакль. Одно дело притворяться пару часов, пока они гостят у нас. И совсем другое – делать вид, что все замечательно, такое количество времени. Мама и папа у меня не идиоты, точно смекнут, что мы с Мариной, мягко говоря, сейчас не ладим. И мы все 4 года не то чтобы прям ладили, но тогда у Марины хотя бы любовника не было, и мне было проще. Да и ей, я думаю, тоже. А сейчас совсем тяжело и больно. Поэтому за пару дней до отъезда я сам предложил жене никуда не ездить, а остаться дома и отдохнуть от всего. А мы с девчонками оторвемся у бабушки с дедушкой и приедем, когда девчонкам там надоест. Не знаю. Протянула Марина, глядя на меня с сомнением. «Это, ну, не странно?» «Да почему странно?» Я пожал плечами. «Скажу, что ты неважно себя чувствуешь и хочешь побыть в тишине». Марина немного помолчала, отвела взгляд, уставившись в стену, где рядом с телевизором висела картина с умиротворяющими разноцветными рыбками. Мы купили ее во время какого-то отпуска. Я еще смеялся, что на обычный аквариум у меня не хватит терпения, а вытирать пыль с картины я вполне способен. Пожалуй, я серьезно недооценивал возможности своего терпения. «Ты меня совсем не ревнуешь?» – выпалила Марина, нервно сминая пальцами подол ночной рубашки. Она сидела на постели с одной стороны, я с другой. Даже забавно. Несмотря на то, что мы по-прежнему спали вместе, в полуметре друг от друга, за столько месяцев мы ни разу не встретились, не проснулись в обнимку. Я бы считал это показателем, но Марина в принципе никогда не стремилась спать в моих объятиях. Бывало, только под утро заползала под бок, или я сам ее обнимал. Еще до той декабрьской ссоры так случалось, но потом все, как отрезало. «Я тебя очень ревную», — ответил я честно. «Но толком в этом никакого. Захочешь, пойдешь на встречу с этим своим... Антоном. Перед праздниками, после них, какая разница когда? Просто хочу, чтобы ты отдохнула и не напрягалась из-за того, что приходится изображать из себя счастливую жену перед моими родителями». «Ясно». Она усмехнулась, видимо, не поверила. Она же не знала, как я следил за ее передвижениями через программу. Переписку не читал, не хватало моральных сил. Не настолько все же я мазохист. «Слушай, Саш, давай разведемся». «Хочешь выйти замуж за своего Антошку?» Тут же отреагировал я, ощетинившись, как еж. «Может, он тебе уже и кольцо подарил?» «Нет уж, никаких больше замуж», — поморщилась Марина, покосившись на меня с неприязнью. «Хватит, я просто думаю, зачем мы друг друга мучаем? Все равно ведь уже давно все плохо. Давай разведемся». Я сжал зубы, пытаясь не заорать на весь дом, несмотря на то, что очень хотелось. Вот просто очень. «Плохо? Марин, ты издеваешься, да? Я ни к одной женщине больше 4 лет не приближался. Даже в щеку никого не целовал, кроме мамы. Я с октября без секса сижу. Я перед тобой кручусь-верчусь, как могу, стараюсь, все делаю. От тебя вообще ничего не требую, только бы простила и все». «Плохо. Да это, блядь, не то слово. Но я, тем не менее, не жалуюсь, терплю и стараюсь. А ты, Марин, ни одного шажочка мне навстречу сделать не можешь. Ни малейшего. И от чего тебе больше плохо? От того, что я стараюсь, или от того, что ты из принципа мне навстречу не идешь? А ведь если мы сейчас разведемся, получится, что все было зря. И не только последние 4 года, а вообще все, весь наш брак». «Да, я хотел это сказать, точнее, проорать ей в лицо. И желательно еще расколотить что-нибудь, потому что бесит вся эта ситуация». Но орать я не стал. «Давай», — процедил сквозь зубы, внутренне трясясь от обиды. «Если ты этого на самом деле хочешь и тебе станет легче, хорошо, давай разведемся. Подумай об этом, пока мы с девчонками будем на даче. Надумаешь, скажи, надо будет вместе поговорить с ними, объявить твое решение». «Да, я думаю, так будет лучше», — кивнула Марина. Ее голос звучал тошнотворно бодро и нарочито. «В конце концов, я перестану мешать тебе находить девок на стороне. Сколько можно сдерживаться? Ты столько времени без любовниц, и как у тебя еще сперматоксикоз не начался?» «Ага, то есть она в курсе, что я ни с кем не гулял. Оригинально». «Я-то думал, что Марина уверена, я по-прежнему хожу налево, а она, оказывается...» «Не пойму», — выпалил я, вскакивая с постели. «Что тебя сейчас-то не устраивает? Моя верность? Было бы лучше, если бы я продолжил в том же духе?» «Конечно, было бы лучше», — огрызнулась Марина, гневно сверкнув глазами. «Не страдал бы так, бедняжка!» «Отлично! Последую твоему совету!» Вспылил я и выскочил за дверь. Отправился в ванну. Срочно нужно было залезть под ледяную воду и хорошенько остыть. Развод ей, ага. Конечно, размечталась.